Глава 1082. Что произошло? Маленькая Фрея на фоне гигантского кратера, куда большего, чем тот, в котором обнаружил себя Хаджар, выглядела еще миниатюрнее. Хаджар, которого лишь мгновение назад покинул черный генерал, очнулся от своих размышлений. «Фонарь!» — тут же среагировал он. «Когда тень Дурхадира отвлеклась на тебя, я бросил в печать фонарь. Артефакт уничтожил заклинание, но и сам тоже рассеялся». Фрея перевела взгляд с Хаджара на болото, потом обратно на него. «Ты не врешь», — не спрашивала, а утверждала посланница богов. «Что делает твои слова только более неправдоподобными? Что ты скрываешь от меня, смертный?» «Все мы имеем право на свои тайны, не правда ли?» Хаджар сделал ударение на этих словах. «Фея Фрея». Какое-то время они играли в гляделки, после чего фея отступила, фигурально выражаясь, конечно. «Тогда здесь мы с тобой расстанемся», — несколько неуверенно, но с нажимом произнесла фея. «Мне еще предстоит скрыть следы нашей борьбы, чтобы не появилась аномалия. Так что переходим к самому важному. Чего ты хочешь?» Хаджар несколько опешил. «В каком смысле?» «Ты помог седьмому небу, а мы не привыкли оставаться в долгу у простого смертного. Так что скажи, чего ты хочешь, и это будет исполнено». «И как же широко распространяется это предложение?» «Максимально», — твердо ответила Фрея. «Любые зелья, которые только есть в четырех мирах, любые артефакты, любые знания, любые техники. Все, чего только пожелаешь. В единственном экземпляре, разумеется. Любые артефакты или знания. Хаджар вот прямо сейчас мог пожелать полный комплект техники медитации пути среди облаков. И, разумеется, получил бы ее. Он мог бы пожелать артефакт такой силы, что, владея им, пришел бы к императору драконов и дворовым псом гонял бы его по пределам Рубинового дворца. Он мог бы попросить эликсир, который сделал бы его бессмертным, или знания, которые помогли бы ему вернуть из круга перерождения всех тех, кого он утратил за свою жизнь, или попросил бы, если бы не был Хаджаром Дарханом, если бы это не уронило его чести. «Я помогал не седьмому небу», — ответил Хаджар. Он убрал меч в ножны, развернулся и шагнул в сторону опустившейся с неба белой молнии. «Я помогал людям». После этого он исчез, а Фрея осталась одна. «Я ведь сказала, что ты хороший человек», — вздохнула фея. «Может, поэтому такой дурак?» «Он не успеет, и мы...» Перебивая разглагольствование Рекки, с неба опустилась белая молния, из которой вышел высокий молодой мужчина в синих одеждах, на которых белые облака прикрывали сверкающие ночные звезды. «Надо же, действительно висячий камень!» Хаджар не без удивления посмотрел на местную достопримечательность. В десятки метров над императорским трактом зависло настоящее чудо природы. Валун примерно в 10 тонн весом попросту парил, без всякой видимой или невидимой опоры над трактом, отбрасывая на него тень. Дождь оставил на нем характерные дорожки, а ветра округлили некогда острые края. Такой вот рифленый блинчик, который застыл каменным облаком. «Проклятый варвар!» — процедил Рекка и развернулась обратно по ходу движения. «Ты не рада, что Хаджар вернулся?» — хмыкнул Том. Расположившись в развалочку на козлах, он потягивал свое зелье из горлянки при помощи тростинки, прилаженной вместо соломинки. Крыло ворона, как всегда, молча сидел на своем коне и обозначил приветствие лишь кивком. Что до Чин Аме и Анет, те ютились в дилижансе, пытаясь скрыться от холода под ворохом шкур. Ну да, разумеется, Хаджар оставил друзей меньше 10 часов назад, а ему показалось, что прошел уже как минимум месяц. Все так же шел снег, дул ветер, пришедший с северных гор, и мир не знал о том, что только что в нем едва не появилась тень Дурхадира, темного бога. «Ну и что там за ритуал проводился?» — спросила Геран, игнорируя при этом Тома. Двойной агент запретного города, надо отдать ей должное, задавая свой вопрос, выглядела настолько незаинтересованной, будто для поддержания светской беседы поинтересовалась о погоде. «Понятия не имею», — пожал плечами Хаджар. «Я прервал его раньше, чем успел понять, что происходит». «Вот», — Том приподнял, салютуя горлянку. «Узнаю Хаджара. Сначала все вокруг себя уничтожь, а потом уже ломай голову над вопросом, что же произошло». «Как это я все вокруг себя уничтожал? У меня пальцев, Хаджар, не хватит, чтобы пересчитать все те эпизоды в нашем с тобой общем прошлом». «Варвар», — добавила Рекка. «А теперь, если ваше варварское благородие соизволит, может, мы продолжим наш путь?» «Разумеется». Хаджар подошел к дилижансу, и Том освободил ему место на козлах. Хаджар запрыгнул на место рулевого и стеганул поводьями. Кровавые мустанги тут же сорвались в путь, а рядом поскакал и крыло ворона. Прошло лишь несколько минут перед тем, как Хаджар задал волнующий его вопрос. «Кто такие темные боги?» — спросил он на языке черного генерала и его армии. «Ну вот опять!» — вскинулась Рекка. «При всем уважении, достопочтенный крыло ворона, но это слишком подозрительно». «При всем уважении», — на языке Дарнаса ответил фанатик, «но мои дела с Хаджаром вас не касаются». После чего он продолжил уже на том же наречии, что и Хаджар. «Алтарь был создан для призыва темного бога? Его тени?» Крыло ворона кивнул и ненадолго задумался. «Рано или поздно ты это узнаешь сам, так что не вижу причин что-то скрывать. Я расскажу тебе то, что знаю сам. Это никакая не тайна. Еще до того, как люди узнали о пути развития, боги седьмого неба сражались с темными богами, теми, кто так же, как и они, откололись от духов и решили управлять мирозданием. Но в результате борьбы за власть оказались изгнанными из всех четырех миров в пространство, их разделяющее, так называемую пустоту. Существуя в ней, они стали ее частью и стремятся расширить ее владение и превратить в пустоту все четыре мира. То есть уничтожить их, превратить в пустоту, поправил крыло ворона. Для нас, смертных, сложно разделить пустоту и уничтожение, но не для темных богов. И первый из дарханов сражался с ними до тех пор, пока небесный мудрец, слабейший из богов, прадед белого дракона, не запечатал границу и не положил конец той войне. Слабейший положил конец войне, в которой не смог победить черный генерал? Крыло ворона кивнул. После этого они имели беседу, а через год и один день черный генерал предал своих хозяев и сбежал в мир смертных. После чего его стали называть врагом. Фанатик усмехнулся и посмотрел на Хаджара. «Ты никогда не задумывался, Хаджар, почему нашего духовного предка называют врагом темные боги, боги седьмого неба, духи и демоны, но не люди?» Хаджар уже собирался возразить, но действительно, ни в одном людском мифе или песне черный генерал не носил прозвище «враг». Хаджар стоял на берегу широкой реки. «Здесь наши с тобой пути разойдутся». Рядом с ним, опираясь на посох, который сам же недавно и вырезал, застыл Чин-Аме. За прошедшие полторы недели довольно спокойного путешествия он восстановился уже достаточно, чтобы начать скрывать от отряда свое истинное «я». «Спасибо, что помогли мне, мудрец», — поклонился Хаджар. «Куда вы теперь?» Чин Аме явно не собирался возвращаться обратно в... «Домой, разумеется», — ошарашил собеседника волшебник-дракон. «В страну драконов. Мне предстоит много дел, Хаджар, а в благодарность за помощь я передаю тебе этот небольшой дар». Он протянул Хаджару маленькую синюю шелковую ленту. «Что это?» Хаджар не чувствовал в объекте никакой энергии или мистерии. «Говорят, что некогда эта лента принадлежала странствующему волшебнику, который получил ее в дар от Феникса, а затем вплел в волосы прекраснейший из принцесс», — рассказал Чин Аме. «По легенде, если ты будешь держать ее и положишь на запястье той, кого любишь, она опутает ее и твое запястье и скрепит вас союзом, который не сможет разрушить даже смерть. Для меня бесполезная безделушка, но я чувствую, что она должна принадлежать тебе». Хаджар посмотрел на ленту, а затем, не раздумывая, подвязал ей свои еще немного отросшие волосы. «Спасибо, мудрец Чин Аме!» Дракон-волшебник кивнул и со словами: «Мы еще встретимся, Хаджар Дархан. А пока попрощайся за меня, Санет. Мне было приятно с ней общаться», не оставив ни единого следа, исчез. Хаджар же продолжил смотреть на другой берег реки, туда, где высились стены столицы Ласкана.